Глава 28. Ирина Орлова. «Все, мне надоело говорить одно и то же», – в голосе Вика зазвенела сталь. «Мне плевать на то, что тебе не понравилось. Ты не умеешь работать в команде. Ты не в состоянии обуздывать свои эмоции. Тебе нет дела до того, что говорят окружающие. И слушать ты умеешь только себя. Поэтому на Лагосе я тебя не оставлю. Ты возвращаешься на Нью-Джорджию». Форман ошалело посмотрел на Виктора. «Если я правильно понял, то на сегодняшний день пятое звено состоит из одного человека. То есть Вале Шмаковой необходимы щитовик и оружейник. Прежде всего, ей нужны люди, способные работать в команде. А ты к их числу не относишься. Прости, но ты самоуверенный и самовлюбленный одиночка. Тебе плевать на команду и на цели, поставленные перед подразделением или конкретным звеном. Ты думаешь только о себе». Чувствуя, что Волков вот-вот взорвется, влезла я. «У Виктора нет никакого желания рисковать жизнями тех, кто будет летать в одном с тобой звене. Я уверена, случись что, ты попробуешь перехватить контроль, начнешь изображать и пилота, и оружейника, и щитовика, и рванешь туда, куда сочтешь нужным». «Да, но если я справлюсь за тро...» «Если? Если ты справишься?» — окончательно выйдя из себя, зарычал Вик. «А если нет? Если в результате твоих действий погибнет кто-то из нас, что тогда? Скажешь: извините, но я искренне считал, что так будет лучше. Это война, тут всякое может случиться. Ты же не страдаешь из-за того, что в результате действий вашего прославленного Семенова в системе Форт Лейк погибли два человека, если не считать всего населения планеты? Да что Семенов? Ты сам, встречая нас, позволил убить четверых демонов из моего потока», — набычившись, процедил Барни. «Думаешь, я тебе это когда-нибудь прощу?» Доли секунды, потребовавшейся Вику для того, чтобы переварить такое обвинение, оказалось достаточно, чтобы на нем повисла добрая половина подразделения. Однако Форману это не помогло. Мгновенно оказавшись рядом, я с наслаждением сломала ему челюсть, а потом, сбив его с ног, руку в локте и запястье, и вложилась в добивающий удар каблуком в область печени. Как ни странно, оттаскивать меня не стали. Через секунду после меня возле Барни оказалась Валентина и сходу от души врезала ему ботинком в лицо. Потом к нам присоединились Лен, Мария и Ольга, и я вдруг испугалась за жизнь втаптываемого в пол самовлюбленного придурка. «Все, хватит!» — вырвавшись из рук ребят, заорал Вик. «Оставьте его в покое, Гельмут! Вызови ребят с Посейдона. Этого урода надо засунуть в стазис и при первой же возможности отправить обратно в комплекс». На Игоря было страшно смотреть. Посерев от слов Формана, он сидел в своем кресле и мертвым взглядом смотрел в никуда, не реагируя на попытки Вольфа его расшевелить. «Игорь, ты что, одурел?» — присев перед ним на корточки, растерянно спросила Вильямс. «Сам же знаешь, что в гибели Уилкинса и Робертс твоей вины нет». «Есть», — посмотрев на нее взглядом, полным боли, пробормотал Игорь. «Если бы я больше тренировался, то смог бы закрутить карусель, и они бы могли остаться в живых». «Точно. А если бы я играла в режиме Бога, то вынесла бы циклопов одной левой», — фыркнула Линда. «Перестань себя винить в том, в чем точно не виноват. Ты мужик или где? Возьми себя в руки. А то я начну сомневаться в правильности своего выбора». «Какого выбора?» — увидев взгляд, брошенный ею на меня, тут же спросила я. «Да понравилось мне тут одно белобрысое чудо». Потрепав шевелюру опешившего от такого заявления Игоря, Грабец притворно вздохнул. «А он на меня внимания не обращает». «Я?» – опешил Семенов. «Не обращаю внимания? Так, харе парня доводить». Вик явно не понял, что пытается сделать Линда, и решил вывести Игоря из ступора по-своему. «Игорь, думать в состоянии?» «Ага», — не отрывая взгляда от застенчиво улыбающейся ему Линды, пробормотал Семенов. «Тогда слушай меня внимательно. Завтра утром половина подразделения уходит в рейд. Со мной летят четверка и шестерка. Сначала прыгаем к Орвику, Алтору и Кройсу. Ищем эскадру, которая сожгла Форт Лейк. Потом уходим к Виолетте и пытаемся уничтожить верфь. Остальные три звена остаются на Лагосе. Твоя основная задача – загрузить их тренировками. «Если вы найдете ту эскадру циклопов, то, боюсь, еще и на Виолетту боекомплекта может не хватить», – вздохнула Валентина. «Москиты, конечно, вещь отличная, но ведь из Форт-Лейка ушло 79 вымпелов, а там, где вы их найдете, могут оказаться еще какие-то корабли. Недалеко от Виолетты есть мертвая система. В ней нас будут ждать крейсер «Нибелунг» и «Рембаза». Вик посмотрел на забившуюся в угол Бойко и неожиданно мягко спросил. «Кстати, Катюш, ты как, в норме? Я хочу, чтобы ты пока полетала с Валей. Поработаешь в пятерке со щитами, ладно? Ты не отправишь меня в комплекс?» В глазах девушки, деморализованной перспективой будущего возвращения на Нью-Джорджию, появилась надежда. «Я бы и Формана не отправил. Не окажись он таким». Скрипнув зубами, Вик заставил себя не продолжать. «Надеюсь, в ближайшие дни сюда придет еще пара-тройка звеньев, и вам будет полегче. Кстати, я попрошу, чтобы в ваше звено прислали оружейника». «Останусь с удовольствием и буду летать с кем угодно», – затараторила Катя. «Я больше не сорвусь, честное слово». «Верю», – вздохнул Виктор. «И прекрасно понимаю, как тяжело терять друзей». «Все, можно идти спать?» Посмотрев на замолчавшего Волкова, после короткой паузы поинтересовался Воль. «Нет, спать будем завтра. Мы в Гипере, вы в казарме», – встрепенулся Вик. «Пока вы отцу, в общем, мы тут убили неделю на отработку пары интересных упражнений. Хочу их вам показать. Поэтому даю вам полчаса на то, чтобы привести себя в порядок. И жду в Посейдоне на тренировку. Первые часов 6 проведете в альтернативе, потом попробуем закрепить навыки в реальном полете». «Идея чья? Опять Иркина?» – ехидно посмотрев на меня, спросила Элен. «Ну да», – захихикала Мари. «Помните фразу Гельмута про то, что если за щитами будет Орлова, то он готов дать стрельнуть по себе москитам?» «Не говори, что пробовали», – недоверчиво пробормотал Шварц. И, увидев ее утвердительный кивок, вскочил с кресла. «И как?» «Да как обычно. Плевать она хотела и на москиты, и на мурены, и на все, чем в нее пуляют», – расхохоталась Горобец. «Кстати, после соответствующего обучения с парой москитов уже неплохо справляются и Джоуи с Майклом». «Не может быть! Я тоже хочу!» – взвыл Гарри. «А кто тебе мешает?» – усмехнулась я. «Программу для альтернативы я написала, так что вперед! Дерзай!» Циклопов мы нашли в системе Кройса. Всплыв из прыжка с Алторы, сразу же срисовав 93 вражеских корабля, висящие неподалеку от оружейных башен. Естественно, ждать, пока они зашевелятся, мы не стали, и сразу же рванули по направлению к ним. Удивительно, но первые шевеления в их порядках начались только тогда, когда мы пересекли границу зоны досягаемости ближайшего к нам ключа. И эти шевеления были, мягко выражаясь, невразумительными. Истребители срывались с места поодиночке, причем старались держаться как можно ближе к орбитальным крепостям. Эсминцы и крейсера кое-как строились в туман, но ордер получался кривой, с жуткими дырами в секторах ТВФ, а из трех линкоров завел движки только один. «Отдыхали», – сделала вывод я. «Ну-ну». Пройти сквозь защитный ордер к месту дрейфа основной массы кораблей нам удалось без особого труда. Вик вел машины так, что операторы и генераторов полей интерференции не смогли сжечь ни одного нашего эмиттера, а несогласованные пуски торпед особого беспокойства не доставляли. Я резала их БЧ, как на тренировке. Зато Линда, управлявшая системами вооружений всех 9 кречетов, веселилась на славу. Практически к каждой из встречных вражеских машин отправлялась по москиту, а к тяжелым по 2-3. Поэтому к моменту, когда мы добрались до линкоров, за нами протянулся четко видимый след из обломков 2,5 десятков истребителей и эсминцев, к которым довольно быстро добавились куски разваливающихся на части линкоров. Каждому из двух висевших без защитного поля чудовищ хватило по 3 мурены, а третьему, сделавшему неловкую попытку уйти, 3 москитов и 2 мурен. Потеряв больше четверти флота за каких-то 10 минут, циклопы просто обезумели. Тех кораблей, в которых была команда, забыли про туман и бросились за нами вдогонку. И успешно гнались минут 15, пока мы не вырвались из зоны досягаемости орбитальных крепостей и не разбились на звенья. Без централизованного руководства каждая двойка циклопов работала самостоятельно. И вцепившись в хвост какого-нибудь из наших звеньев, переставала смотреть по сторонам. Враг был так близок, что сводило скулы от желания всадить в него, то есть в нас, торпеду или две. Только вот толку от таких пусков не было никакого. Щитовики четверки и шестерки перерезали БЧ чуть ли не раньше, чем те выходили на боевой курс. Причем Алексей и Бренда, выполняя указания Вика, крутили свои звенья относительно близко друг к другу, так, чтобы нам было удобно метаться от одного к другому и обратно, снимая с их дюз увлеченных атаками преследователей. В те небольшие промежутки времени, в которые мне не приходилось заниматься щитами, я смотрела, как работает Кощей. Мне нравилось, как он пилотирует. Глядя на его четкие, предельно лаконичные и безумно алогичные на первый взгляд маневры, я то и дело ловила себя на мысли, что ревную к тому, что он действительно сможет стать лучше моего Виктора, и придирчиво высматривала все то, что он придумывал на ходу, стараясь запомнить самые интересные тактические решения, чтобы в дальнейшем подсказать их Волкову. А вот взгляды на Бренду заставляли меня расстраиваться. Она летала заметно хуже, чем ребята. Да, все три ее машины шли по разным траекториям, и она очень старалась, чтобы их маневры были как можно менее понятными врагу. И ситуацию вокруг себя она тоже отслеживала четко. Но все это почему-то отдавало учебникам. Не было легкости исполнения, что ли. В результате ее звено сбивало почти втрое меньше циклопов, чем мы. Или тройка Кощеева. Хотя, по большому счету, для того, чтобы угнаться за парой Волков-Горобец, надо было быть гением и пилотирования, и стрельбы. За 47 минут свободного боя циклопы потеряли еще 53 корабля из 58 пустившихся за нами в погоню. 5 выживших свалили под защиту орбитальной крепости в таком режиме, что мне стало смешно. Непобедимые циклопы, 11 лет наводившие ужас на человечество, позорно струсили. «Осталось 12 бортов, Вик!» — хмыкнула, страшно довольная результатами своей стрельбы, Горобец. «Пойдем побьем всех оставшихся!» «Ага!» — буркнул Волков. «Сейчас соберу их в кучу и дам тебе пострелять!» «Как?» — ошалело спросила Реми. «Начнет вывешивать СКБшки в атмосфере!» — хохотнула я. «Циклопы тут же погонят их сбивать!» «Однако!» — восхитилась молодежь. «Уже пробовали?» «Да, было дело!» Забирая контроль над машинами, ответил Вик. «И будет через пару минут». Уничтожив все до единого вражеские корабли, мы сбросили на планету все имеющиеся у нас СКБшки. Причем так, чтобы каждое следующее ложилось все ближе и ближе к городам. Вик хотел намекнуть циклопам, что наш гуманизм по отношению к этой расе подходит к критической точке. Потом, здорово потрепав одну из трех орбитальных крепостей, ушли в прыжок. А через 7,5 часов, дозаправившись и пополнив боекомплект, всплыли в системе Виолетты. «Ого! Ни одного ключа!» – восхитился Вик сразу после выхода из гипера. «Зато циклопов хватает!» «Ну да, есть немного!» – я глянула на тактический экран. «174 штуки! Ну что, начнем с патруля?» «Не-а!» «От конфедерации далеко, циклопы тут не пуганые, поэтому не факт, что команда есть в каждом висящем в дрейфе корабле». «Я тоже так считаю», – подал голос Кощеев. «Надо сразу атаковать верфь». «Точно», – подхватила Линда. «Только лететь к ней не елочкой, а звеньями. И раздавать по москиту всем встречным и поперечным». «Разрешите бегом, мисс?» – усмехнулся Виктор. «Кстати, а может и порулите сами». «Нет уж, босс, рулите вы. У вас это неплохо получается, а мне, простите за грубость, некогда фигней заниматься, видите ли. Я снова планирую пострелять». Прорваться к верфи с первого захода нам не удалось. Несмотря на то, что в кораблях 40-45 экипажей не оказалось, оставшиеся 120 с гаком довольно шустро образовали ордер «Туман». Причем худший его вариант. Практически без сквозных проходов. И не где-нибудь, а вокруг верфи. Поэтому Вик, увидев перед собой сплошную синюю стену, тут же отвернул в сторону, долетел до висящих в дрейфе кораблей и запретил по ним стрелять. Оказалось, что не просто так. По его мнению, тратить на неподвижные и незащищенные полями отражения корабли торпеды – непозволительная роскошь. Поэтому пришлось сбрасывать мины объемного взрыва. 40 секунд, потраченные на это мероприятие, сэкономили нам как минимум 40 торпед. И здорово подняли настроение. Видеть, как одновременно разваливается на части такое количество кораблей, нам еще не приходилось. Так, ломать строй они не собираются. Значит, говоря словами какого-то древнего политического деятеля Старой Земли, мы пойдем другим путем, хохотнул Вик. И, забрав под контроль звенья Кощеева и Стоун, рванулся вокруг тумана, притираясь к вражескому защитному ордеру так, что обтекатели наших кречетов чуть ли не чиркали по границам секторов ТВ. Работать москитами с такого расстояния было можно, поэтому уже через минуту Линда сбила первый истребитель. Следующие полтора часа работали только Вик, я и Линда. Он пилотировал, я резала бычий торпед, а Горобец старалась достать хоть кого-нибудь, что стало получаться довольно редко. Циклопы еще сильнее уплотнили строй и насобачились сжечь наши торпеды задолго до того, как они успевали разделять боеголовки. «Вот», – вздохнул Вик после очередного неудачного захода. «Какие у кого будут предложения?» «Турдом!» – возмущенно вздохнула Оля. «Нас всего 9 человек, а 100 с лишним кораблей циклопов в глухой защите!» «Ну да, а что им остается делать, по-твоему?» – усмехнулся Кощеев. «Ничего похожего на москиты у них нет. Пробить орловские щиты у них не получается, вот и висят себе на месте. Главное, что верфь они защищают. А как? Дело третье». «Вик, а давай развернем перед туманом СКБшки», поймав за хвост ускользающую мысль, предложила я. «В отличие от торпед, разворачиваются они на гораздо большей дистанции. Мало того, число их БЧ во много раз больше, чем у мурен или москитов, и каждая очень неплохо противодействует системам ПВО и ПКО». «Правильно! Чем ордер «Туман не планета»?» – поддержала меня Линда. «Перепрограммировать БЧ, задать координаты атаки, а предварительно развесить перед туманом мовы», – захихикала Мари. «Если рвануть их перед самой атакой, то большая часть средств противоракетной и противоторпедной обороны сгорит до контакта с БЧ СКБшек. Сбить такое количество боевых частей операторы генераторов полей интерференции не смогут, а суммарная мощность подрыва продавит их щиты, как нефиг делать». «Логично», – согласился Волков. «Что ж, можно попробовать». На то, чтобы подготовиться к атаке, у нас ушло больше 20 минут. Причем львиную долю этого времени мы потратили на перепрограммирование эскинов СКБ-ши. Упрямые устройства наотрез отказывались считать эсминцы городами, а защитный ордер вражеских кораблей – планетой. И не хотели взрываться одновременно. Возможность внешнего управления подрывом в них отсутствовала в принципе. Однако совместными усилиями их удалось в этом убедить, и вскоре с пилонов наших машин начали один за другим соскальзывать боевые блоки этого чудовищного оружия. «Вот-вот», – прозвучит новое слово в военном деле, – усмехнулся Кощеев. «И мне почему-то кажется, что это слово будет матерным». Сбить все боевые части СКБшек, рванувшиеся к границе силовых полей вражеских кораблей сразу после взрыва мовов, циклопам действительно не удалось. По моим подсчетам, импульсы вражеских ГПИ сожгли в лучшем случае процентов 25, может 30, а остальные 70 рванули так, что автоматика оптических датчиков наших кречетов вынуждена была затемнить изображение. Поэтому момент, когда Линда начала стрелять, я не заметила. «Вик, давай внутрь, смотри, какой милый коридор!» – заорала Горобец еще до того, как я смогла оценить состояние вражеской эскадры. «Летим!» – расхохотался Волков. «Кажется, уже после того, как бросил елочку в здоровенную прореху, возникшую в тумане». Еле заметные рывки кречета, сопровождавшиеся каждый сход с пилона москита или мурены, заставляли меня дергаться. На моей памяти с такой скоростью Линда еще не стреляла. Впрочем, и ситуации, подобной этой, у нас никогда не возникало. Каждая миллисекунда, потраченная зря, могла дать циклопам очухаться. А этого очень не хотелось. Отброшенные чудовищным взрывом вражеские корабли судорожно пытались вывести двигатели на рабочий режим, чтобы как можно быстрее вернуться в узловатые точки построения. В них, одна за другой, тыкались БЧ наших торпед, разваливая на куски без того изуродованные взрывом СКБ-шек корпуса, а между ними На форсаже мелькали наши кречеты, стараясь как можно быстрее дорваться до корпуса верфи. Сомкнуть строй циклопы не успели. Дав Линде отстреляться, Вик увел машины в безумный вираж и успел проскользнуть в смыкающуюся перед нами стену тумана. И завертел машины в своей любимой карусели. Эскадра циклопов, сообразив, что охраняемая ими верфь практически прекратила свое существование, попыталась организовать преследование. «Работаем до последнего москита!» – отдавая контроль Алексею и Бренди, приказал Вик. «Из системы нельзя выпускать ни одного циклопа!» «Да», – согласился с ним Джоуи. «Если они повторят что-то подобное с нашими орбитальными крепостями или флотом, то мало кому-то не покажется». «Именно», – хмыкнул Волков и увел наше звено в боевой разворот.